Но это так, ленивое течение мысли после хорошо и продуктивно проведенной ночи. Я, своим чутьем, уже видел, как внутри Агровки зарождается новая жизнь. А это означает, что мы не разные виды, а именно представители разных рас. И подтверждением этому является возможность иметь совместное потомство. Интересно, а сполотые мзины тоже могут забеременеть от человека? КХМ, нет, пока рано об этом думать. Лежащая на мне ушастая красотка пошевелилась и посмотрела на меня мутными глазами. Потом отвернулась и попыталась сползти. От этого движения девушка застонала и провокационно подвигала ягодицами. Ну да, повреждения и разрывы я ей залечил, но непривычную мышечную нагрузку никто не отменял. Я пожалел ее и показал рукой. Ванная там, полежи в теплой водичке, станет легче. После чего с удовольствием помял гладкую и упругую ягодицу. Угу, буркнула Иремитиль, после чего странной подпрыгивающей походкой в раскорячку направилась в указанную сторону. «Девочки, помогите ей!» – велел я давно проснувшимся, и теперь с интересом наблюдавшими за нами красоткам. «Хорошо, дорогой!» – произнесла Нита, тем более, что нам тоже не помешает принять ванну. «Эх!» – зевнул я и потянулся, «пускай принимают, ванна там как небольшой бассейн, туда десятка-полтора поместится без напряга». Оставалось только любоваться небольшой толпой абсолютно голых бесстыдных девиц, которые по дороге к вожделенной ванной вовсю крутили всеми частями тела, демонстрируя себя с самых выгодных ракурсов. Генма, младший, заинтересованно шевельнулся, но потом снова впал в спячку. Этого добра я много видел, но сейчас мне больше всего хотелось есть, точнее жрать. Я, внезапно, почувствовал дикий голод. И это неудивительно, ведь столько энергии потратил. По моей мысленной команде через нейросеть ко мне поспешил дроид Стюарт, несущий кофе, булочки и хорошо прожаренный стейк. Да, понимаю, это не утреннее блюдо, но мне плевать. Требовалось снова восполнить потраченные за ночь белок и калории. Поместье ударными темпами восстанавливалось при помощи нескольких сотен джовианских универсальных дроидов-ремонтников, которых я поместил в защищенные подвалы. Мебель не представляла из себя ничего уникально, поэтому и собиралась довольно быстро из тех материалов, которых я запас на всякий случай. Ведь неконтролируемые выбросы у молодых псиоников, из которых состоит почти вся моя основная свита, дело нередкое. Удивительно, это было похоже на волшебство, тот как восстанавливался в первозданном виде порушенный интерьер и убирались трещины в стенах. Я почувствовал, как возвращаются их короткого отпуска обитатели поместью. Источник опасности я нейтрализовал, поэтому теперь можно было расслабиться. Я увидел, как дроид-уборщик забрал использованную посуду, а потом поднял с пола забытые мечи и аккуратно положил их на тумбочку. Ну что же, одного червячка покормили, теперь пора еще раз покормить другого, отпуск у меня или нет, подумал я, направляясь туда, где слышался женский смех и плеск воды. В конце концов, у меня отпуск, у меня или нет. Медитационный покой в моем поместье был огромен. Я внезапно понял, что продуктивная медитация получается только в том случае, если меня окружает огромное свободное пространство. А еще на полу были изображены необычные геометрические узоры. Со стороны они могли показаться похожими на ритуальные печати, но нет. Это были специальные схемы, которые способствовали накоплению тонких энергий в центре зала. В самом центре зала было вмонтировано ядро то самого монстра-краба, сфилицы. При помощи этого камня и специальной схемы происходило накопление энергии планеты, а более крупная схема собиралась энергия Вселенной. И в потоках этих энергий парило мое тело, сидящее в позе лотоса, с положенными на колени, ладонями вверх, руками. При такой позе происходило наиболее лучшее движение энергии через тело. Давно я так вот спокойно не медитировал, и это негативно сказывалось на прогрессе развития. Его вообще не было, и это требовалось срочно исправлять. Все же я решил, что постоянно развлекаться в отпуске – это не дело, поэтому решил провести его с пользой. Вокруг меня, как вокруг пионерского костра, в кружок, сидели девушки. И нет, не голые, в некотором подобии кимоно, то есть широкие брюки и столь же широкие куртки из тонкой натуральной ткани. Чем сильнее был духовный практик, тем ближе они сидели. Далее точно так же по кругу сидели мои гвардейки и персонал поместья, поголовно состоящие из верных мне филицианцев. Я уже и забыл, когда баловал своих отважных телохранительниц совместными медитациями. Тому, Кто не видел и чувствовал потоков космической энергии, очень сложно объяснить то ощущение бесконечного океана, который несет тебя на своих волнах. Я как трансформатор пропускал через себя энергию Вселенной, трансформируя ее в жизненную, передавал своим последователям. Развитие при этом шло просто бешеными темпами. Надо понимать, что я, наконец, снял с себя ограничители. Зачем? Да блин, просто надоело. С этими интригами бывшего императора я просто чувствовал, как начинаю деградировать. Да, контроль энергии сильно улучшился, да она, энергия, стала более структурированной, более чистой, но при этом сила совсем не выросла. Не знаю, есть ли у меня конкуренты, но учитывая тот факт, что великие дома аграфов объявили охоту за моей головой, придется использовать все свои козыри только для того, чтобы просто остаться в живых. Собственно, я и крыса волков, причем, так сказать, в максимальной комплектации перевез сюда по той же причине. И потом, когда самые крупные медиакомпании в королевстве, де-факто, принадлежат мне, боятся раскрытия глупо, прикормленные и просто подчиненные журналисты так меня пропиарят, что даже если я каждый день старушек топором буду рубить, они меня ангелом представят, а тех самых старушек, из чадиями ада. Короче, хватит, наигрались, пора, наконец, заняться делом. Я продолжал размышлять, мысли текли как вода в реке, то медленно, то быстро, периодически разбиваясь о пороги. Я и сам не заметил, как немного перестарался с энергией. Опомнился только тогда, когда адепты впали в своеобразный транс, покачиваясь и что-то тихонько напевая. Их тела не могли вбирать в себя большее количество энергии, и по обратной связи отправляли ее мне. Таким образом образовался круг циркуляции ментальной энергии, по которому происходил обмен. И я с удивлением ощутил, как на меня замкнулось больше сотни своих кругов. Некоторые из них периодически пульсировали. Как оказалось, за время суточной медитации почти все мои люди повысили свой ранг, и именно повышение ранга вызвало ту пульсацию, когда сначала шло бешеное поглощение энергии, а потом резкий выброс. Именно во время такого выброса часто погибают молодые культиваторы, не в силах справиться с получаемой силой. А сейчас я играл роль стабилизатора потока. И вообще, почему я опасаюсь какого-то мелкого королевства, подумалось мне, с таким количеством обученных высокоранговых псионов захват власти был делом каких-то часов, если не минут. Останавливало меня только количество возможных жертв такого переворота. Все же, что ни говори, а я не безжалостный убийца, пусть впитал в себя часть менталитета филиценцев. Однако политику вербовки своих сторонников пора делать более жесткой. Но это надо будет делать только после возвращения в академию. Как бы мне не нравилось быть простым студентом, тратить свое время впустую я себе позволить не мог. Теперь уже ничего не будет по-другому. Начинались взрослые игры, и я решил, что быть приманкой и мальчиком для битья меня уже не устраивает, чтобы об этом не думал Сун Мин. Император заигрался в свои игры, пока время буквально утекало сквозь пальцы. Глава 3. Магнат. 6 год 48 день Н.Э. Королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Родия, поместье около города Ломин. Ты понимаешь, А.Э., что сейчас произошло? Смотря на вторую аграфку в поместье, ошалело бормотал Ири. Обычная медитация. Раньше, говорят, они намного чаще проводились, а потом господин пошел учиться в академию, и традиция прервалась. Зато посмотри, какой зал соорудили. Бывшая диверсантка восторженно прижала кулачки к груди. Только подумай, я поднялась на 3 ступени как псионик, дома мне для этого потребовалось бы больше 5 лет, и то не факт. Девушка все никак не могла выйти из прострации. На 3, расстроенно пробормотала Ая, а я только на 1. Говорят, что со временем, с каждой новой ступенью, требуется все больше времени для совершенствования. Тут еще и другой факт, проговорила Иремитиль. Мы сейчас слабейшие из женщин Асвиларида, а если брать ближний круг, 4 жены, которые являются одаренными очень высокого ранга, а потом следуют еще больше 100 наложниц, которые недалеко ушли от старших женщин. Так вот, по моим ощущениям, эта 100 женщин, если не брать самого Арта и его ближайших женщин, могут легко вырезать весь совет великих домов доминации аграф, воодушевленно воскликнула бывшая принцесса. Да неужели? Поразилась Ая, а князь, по поводу великого князя не знаю, сила его велика и потому неизвестна, но сам совет, вместе со всей охраной эти бешеные бабы вырежут не запыхавшись. припечатала Ири. «Удивительно, хорошо мы теперь с ними», — радостно заявила Ая. «Это да», — задумчиво произнесла Ири Метиль. «Слушай, а что произошло в поместье, что внутри пришлось капитальный ремонт делать?» Внезапно покраснев, спросила Ая. «Ну, также смутившись», — пояснила Ири. «Господин Арб сделал меня женщиной, но данное событие у одаренной девушки обычно сопровождается выбросом неструктурированной псионической энергии. И чем сильнее ведущий партнер, тем сильнее выброс, так как более слабый, в плане развития энергетики, не может принять всю силу, которая вливается в него во время первичного обмена энергиями, вот и сбрасывается излишки. То есть это была сила нашего господина, насколько же он могуч?» Глаза Аи мечтательно распахнулись. «Скажи, а каково это, стать женщиной? Как тебе сказать, девочка, неоднозначно», задумчиво начала объяснять Ири. «В техническом плане, думаю, господин сам захочет тебя просветить, а вообще и больно, и приятно, а уж сам энергетический обмен вообще что-то с чем-то. Не переживай, учитывая активность Арта, скоро ты это узнаешь. Эх, поскорее бы», мечтательно улыбнулась, вздохнула Ая. «И где он таких идиоток находит?» Пробормотала бывшая принцесса. «Ладно я, у меня выбора не было, но быть одной из сотни, как-то это неправильно». «Почему же?» – удивилась рыжеволосая агровка. «Господин силен, поэтому все его женщины довольны, хотя я пока еще и не понимаю чем. И не находит он никого, они сами приходят, а меня вообще создал». «Как это создал?» – поперхнулась воздухом Ири Метиль. «Из низшей его люди пленили нашу звезду, которую послали убить господина. Но он нас пощадил и создал из каждой шедевр. Не знаю, что это такое, но господин постоянно мне говорит: ты мой шедевр. Вот подонок», — выругалась Ири, когда поняла всю глубину подставы, в которую попала и она, и ее бывшее начальство. «Он же все это подстроил. И что теперь будет?» Я громко чихнул. «Кто-то меня вспоминает», — пришла мысль, — «потому что заболеть на моем уровне духовного развития просто нереально». Но сосредотачиваться на этом было некогда. «Да и фигня все эти приметы, наверное. Сейчас мы с моим советником-интриганом, так сказать, подбивали бабки». То есть он отчитывался о своей деятельности. Я слушал бывшего императора и обтекал. Не просто обтекал, а охреневал от масштабов его идеи и отсутствия каких-либо моральных принципов. Он был нет, не щукой в пруду с карасями, нет, он был акулой в бассейне со стаей рыбок гуппи, которые всю жизнь прожили в аквариуме, где были созданы идеальные условия для жизни, а потом к ним запустили безжалостного хищника. И ведь жителей Содружества не назовешь терпилами или лохами, нет, от такого они получали прививку еще с молоком матери. Но это им не помогло. «Вот смотри, Генма, за все то время, что мы тут находимся, свободных средств получилось заработать не более 800 миллионов», — возмущался Сун Мин. «Нет, я все понимаю, ты, конечно, был императором, но не охренел ли ты, мил человек, чуть больше года, и уже такие деньги?» — возмутился я. «Я тебя прошу», — скривился Сун Мин, не упоминая мое императорство. «Я как вспомню, что считал себя великим правителем, а кровью готов плеваться от стыда». «Да ладно тебе, всякое бывает, но ты сейчас не отвлекайся, рассказывай дальше», — поторопил я Сун Мина. И он рассказал, в первую очередь о том, что все производственные линии он поднял в космос. Для этого было куплено 3 старые производственные станции, которые разобрали до винтика и перевезли в систему Робана, после чего они были восстановлены при помощи ремонтных дроидов Джори, отчего стали намного лучше, чем новые. А достались они корпорации ВАЗ за жалкие 300 миллионов кредитов. И тут я был согласен с бывшим императором, все же как бы не было чисто производство, токсины и тяжелые металлы все равно будут влиять на работников не лучшим образом. В итоге, планетоид был оставлен как место обитания ученых, со всеми квартирами, оранжереями, лабораториями и мастерскими. Удалось даже создать замкнутую атмосферу, когда система жизнеобеспечения перерабатывает все отходы жизнедеятельности, в том числе и углекислоту, после чего поддерживает оптимальный уровень кислорода, влажности, микроорганизмов и прочего разного, без чего нормальный организм существовать не может. Заодно весь подземный комплекс, который к тому же постоянно развивался, служил своеобразным отстойником для вновь прибывавших переселенцев с Фелиции. Тут они изучали законы и традиции, как Содружества, так и самой Килави. Потом загружали себе учебные базы по торговле, краткой истории и, собственно, по профессии. Причем загружались именно информационные базы Содружества, которые позволяли получить сертификат специалиста, без которого жить и работать было крайне сложно. Все базы, разумеется, очищались от встроенных закладок, маячков и прочего шлака, типа остаточных личностных эманаций тех, кто послужил объектом ментоскопирования и донором знаний. Специалисты корпораций, занимающихся созданием учебных баз, конечно, старались максимально их обезличить, но оборудование, даже самое совершенное для нынешнего содружества, не позволяло очистить информацию на 100%. Ведь, при частом копировании информационных баз, со временем накапливались ошибки, не сильно критичные, но при интенсивной учебе они могли повлиять на личность ученика. После того, как все филицианцы получали необходимый минимум образования Содружества, их всех прогоняли через один из центров беженцев Содружества. Там они принимали гражданство и моментально заключали пожизненный контракт с корпорацией ВАС. И этому никто не удивлялся. Почему? Да потому, что мы маскировали филицианцев под ашерцев. Да было такое государство в Содружестве, директорат Ашер. Чем-то оно было похоже на земной Китай, в том числе и тем, что оттуда мигрировали большое количество людей, готовых работать буквально за еду, только чтобы прокормить свои огромные семьи. Внешность коренных, неблагородных жителей Филиции была удивительным образом похожа на ашерцев. Мне внезапно стало понятно, что джори тоже не брезговали дешевой рабочей силой, а ашерцы, по крайней мере у себя дома, не зря считают себя древнейшей расой. Но это все глупые этнические заморочки, главное же, что я решил, это огромное количество лояльных лично мне работников. Я мог спокойно вкладывать в их обучение и развитие любые деньги и технологии, не опасаясь, что они внезапно расторгнут контракт и сбегут к конкурентам. И в этом у меня было просто громадное преимущество перед другими корпорациями. Ведь, как и всегда, все решают кадры. И чем выше их качество, тем быстрее развивается твое предприятие. И никому, тем более, не надо знать, что у меня здесь уже собралась небольшая, всего в несколько тысяч человек, армия псионов. Я думаю, что еще никто в Содружестве не измерял количество псионов армиями. Я даже немного собой погордился, пока не вспомнил, что вся эта армия ни на что не пригодна в современном космическом бою. Вот если им дать мечи и копья, то да, вот тут они покажут класс. А против больших пушек, вся эта армия просто чрезвычайно качественный расходный материал. Впрочем, у меня и не было желания проводить лихие абордажи с саблями и голыми пятками против космических линкоров. Нет, мы из этого материала еще сделаем настоящую армию. Впрочем, это же не запрещено, каждой корпорации нужно иметь свою службу безопасности. Иначе в таком райском местечке, как Галактическое Содружество, можно и не выжить. Поэтому мы с Сун Мином рассудили весьма здраво, что для того, чтобы начать развивать производство, для начала нам надо побеспокоиться о его защите. Соответственно, помимо лаборатории и жилых зон, на астероиде появились казармы, тренировочные зоны, арсеналы и подземные полигоны. И это, не считая доставленных с Филиции пары сотен учебных капсул Джори. Для года работы результат потрясающий. Тем более, сейчас на орбите планетоида висели 5 линкоров типа Доминикс-1. Да корабли были старые, можно даже сказать, что они древние, да они были полностью убитые, с ресурсом всего оборудования и корпусов менее. Однако обладающие невероятно толстыми щитами, могучей броней, тяжелыми электромагнитными пушками. Но самым главным козырем таких линкоров были боевые дроны. Их даже иногда называли мини-авианосцами, ибо десяток тяжелых дронов, полсотни средних и до полутора сотен легких, делали их поистине страшным противником в руках умелого флотоводца. А уж насколько хороши были филицианские операторы дронов, уже успели на себе убедиться захватчики СКХМ Килави. Сун Мин закупил их по смешной цене в полсотни миллионов за единицу, считай даром, практически по цене металлолома. И сейчас они висели около на орбите, ободранные практически до самого остова, а все остальные детали были подвержены глубокой утилизации, и планировалась их замена на новые, модернизированные. Итогом должны являться линкоры похожие на Доминиксы, но по своим свойствам близкие к более современным линкорам типа Син-2. Дроны производства Джори тоже будут на этих кораблях, к сожалению, отсутствовали, но такое палево мне было ни к чему. В основном же это будут усовершенствованные машины производства Федерации Галленти. Не знаю, каким образом Сун Мин достал лицензии на производство и технологические карты, но факт оставался налицо, сейчас с этими картами вдумчиво работали мои ученые, делая их характеристики максимально приближенные к дронам Джори. Одну из производственных станций сейчас как раз и готовили как фабрику дронов. Кстати, такие вот усовершенствованные дроны являются как бы небольшим источником дохода, чем корабли. Корабли стоят дорого, а дроны, особенно боевые, это всего лишь расходный материал, и поэтому они нужны всем и всегда. Вот так и становятся магнатами. Думаю, только одними дронами я через год заработаю новый миллиард. И все официально, без необходимости торговать артефактами погибшей древней цивилизации. Почему-то глупые лысые обезьяны всегда стремятся к легкому обогащению. И таковым они считают добычу и продажу артефактов. А понять то, что в поиски этого богатства вкладываются намного более значимые средства, чем в начальное производство, им даже в голову не приходит. Кроме того, эти самые артефакты нужно еще продать, причем так, чтобы тебя не убили в процессе. Получается, по затратам времени, сил, риску для жизни, намного более проигрышное предприятие, чем спокойно заниматься производством, где-нибудь в тихом уголке. И если не отвлекаться, постепенно из дешевого чайника, станешь локомотивом галактической промышленности. Может мне и правда из героя заделаться магнатом. Хотя герой-магнат, и просто красавчик, звучит намного лучше. Прямо как в песне. И на рынке знает каждый, кто тут умный и отважный, потому что деньги накопил. 3. Мы еще долго сидели с моим первым заместителем и обсасывали детали дальнейшего развития. Никаких претензий по поводу моего нервного взрыва я Сунмину высказывать не стал, так как он действовал так, как и положено нормальному политику и руководителю. А я действительно заигрался в героя. Забыл, что мне не 15 лет, и я не гормонально зависимый подросток, а взрослый, много чего повидавший мужик. Поэтому укоризненный взгляд бывшего императора вызвал те же чувства, как и грустная улыбка давно умершего отца, который точно так же смотрел на меня, когда я творил по молодости совсем уж лютую дичь. А ведь я и правда стал воспринимать Сунмина не как помощника и подчиненного, а как старшего и очень мудрого родственника. Да, это все требовалось обдумать, но как Скарлетт, я решил, что сделаю это позже. Пока же, наше дальнейшее развитие упиралось в наличие собственных космических сил, и не только военных. Очень много средств уходило на покупные ресурсы, как минералы, так и добываемое планетарное сырье. Опять же, космический лед и материалы из газовых облаков стоили достаточно дорого. Поэтому остро вставал вопрос с добывающим флотом. А это не так просто, я вам скажу. Это не просто кучка кораблей, нет, это целый механизм, в который входят не только добывающие фрегаты типа моих венчуров и проспектов, нет, тут надо покупать полноценную шахтерскую матку, придавать ей мобильные обогатительные фабрики, кучу шахтерских барж, и посылать в дикий космос, то есть туда, где еще остались нетронутые залежи редких руд. Я успокоенно откинулся на спинку кресла, все шло как и положено, корпорация развивалась, люди обучались, на орбите моего планетоида постепенно формировался производственный кластер. В моих мыслях я уже сформировал вокруг планетоида нечто похожее на орбитальное кольцо, только гораздо меньшего диаметра, потом кольцо перестроилось в сферу, делая мои владения похожими на орех, с планетоидом в качестве ядра. И тут мои фантазии прервал до нельзя ехидный голос бывшего императора. «Ну что, помечтал, это хорошо, но теперь тебе надо будет узнать изнанку нашего бизнеса. Превратиться, так сказать, из мальчика в мужа. Ты же не думал, что в бизнесе так все просто и легко?» «Что, думал? Хе-хе, сейчас я тебя разочарую», — насмешливо ухмыльнулся Сунмин. «Какого хрора ты имеешь в виду?» — потрясенно спросил я. «А такого, что пора тебе, наконец, вспомнить, кто ты. Разнеженный местный, или злобный крысоволк с нижних уровней конфринка?» С жестким и хищным выражением лица начал говорить мой помощник. «А помощник ли? Рассказывай», — приказал я и впился глазами в лицо Сунмина. И он рассказал. «Блин, как я мог так расслабиться? Я же знал, что Содружество – это та еще банка с пауками. Достаточно сказать, что как только я скрылся в недрах Академии, как на мои производства произошел жесткий наезд. Видимо, продажа улучшенных кораблей и компонентов все-таки не остались незамеченными. Наехали не местные, они уже знали, что я из себя представляю, да и сил у них было все-таки маловато, а тут какой-то столичный крокодил, учуявший свежее сочное мясо. Моментально стали блокироваться все сделки по продажам, срываться поставки минералов и компонентов. Какие-то пираты спугнули моих добытчиков из пояса астероидов. Ладно, не убили никого, И то, как я понимаю, просто у них не было такой задачи, хотели просто пугануть. Ну, а потом последовало подкупающее своей новизной предложение продать бизнес вместе со всем имуществом, за сумму, на которую как раз можно купить старых фрегат для того, чтобы убраться куда подальше. Акула бизнеса, имя которой я даже знать не хочу, уже откупорил бутылочку вина и готовился к празднованию очередного выгодного приобретения, коих у него во фронтире было более чем достаточно, но, не в этот раз, несмотря на то, что неприятель находился в глубоком, хорошо охраняемом бункере, он внезапно ощутил у своего виска холод ствола боевого пехотного бластера, а потом хриплый голос объяснил ему всю глубину наших глубин, и что он не на того наехал, после чего акула, превратившаяся в жирного карася нервно сглатывая перевела на счет корпорации 100 миллионов кредитов, и под протокол передала, за чисто символическую цену, старую военную производственную станцию. Станция пусть и старая, но вполне крепкая, и именно из нее сейчас мои люди делали фабрику дронов. Но я не мог не спросить у Сунмина: «Слушай, а вот он сейчас отойдет и поднимет шухер, или, наоборот, поднимет весь подконтрольный криминал, а война нам сейчас не сильно нужна?» «Не, не поднимет», — самодовольно ухмыльнулся Сунмин. «Мы когда проникали на объект, кучу народу положили, а потом прибили весь персонал к стенам. Ага, гвоздями через глазницу. Согласен, грязно», — посмотрев на меня, кивнул головой мужчина, — «но по-другому нельзя, не поймут. Сам понимаешь, дикари». От такой сентенции я аж поперхнулся воздухом. Устроивший кровавую баню в офисе обнаглевшего конкурента, Сунмин называл жителей Содружества дикарями. Но это был еще не конец. Мой советник, наконец, понял, как ведут дела в этом человеческом образовании, и после этого развернулся от всей императорской души. Начал он с того, что задействовал все цифровые мощности кластера Искина в Джоре для получения компромата на всех чиновников Королевского военного и промышленного департамента. После чего, однажды, одного из них посетил неприметный черноволосый человек, который показал все его многоходовые схемы по откачиванию кредитов из государственной казны. Чиновник был мелкий, да суммы тоже не слишком зашкаливали, поэтому мужику грозили только пожизненные рудники на одной из бескислородных планет. Поэтому и приобретение было не сильно большое, однако очень нужное. По легенде, одно из крупных предприятий, занимающееся производством военной техники, испытывало финансовые трудности, мир все-таки. Поэтому с удовольствием продала нашему аферисту малую космическую верфь, со всеми дроидами, прочим оборудованием и технологическими картами. Вот эту станцию Сунмин и выкупил как металлолом. Чиновник получил полные штаны и небольшие, ну по его меркам, деньги, а наш промышленный конгломерат начал выпускать улучшенные фрегаты на собственной верфи, само собой сильно улучшенной по стандартам Джори. Но внешне это была все та же малая военная верфь. Но и это было не все. «Ты прикинь, бро», — тоном прожженного теневого дельца обратился ко мне Сунмин. «Таким образом я, оказывается, произвел на того чинушу очень благоприятное впечатление. Гонишь?» Обалдел я от такого заявления. «Ты прикинь», — сам удивился. «Оказывается, многие люди не понимают вежливого обращения, а так я показал, что знаю правила игры, и со мной можно иметь дело». После чего корпорации ВАЗ были переданы прайс-листы на различные предприятия, которые по официальным документам числись как выработавшие свой срок, обанкротившиеся, поврежденные случайным метеоритом, и так далее. Самое главное, что на баланс военного министерства они передавались совершенно бесплатно, а потом расходились по своим людям за символическую цену. Для промышленников символическую, а продажный чиновник, не опасаясь привлечь к себе ненужное внимание, зарабатывал себе на безбедную жизнь по окончании контракта. И не только себе, но и своим детям, и внукам, и правнукам. Это мне напомнило Россию 90-х, когда почти весь военный флот был продан за копейки, как и заводы с фабриками. Оказывается, не земляне эти мутные схемы придумали, они были заложены в человеческие хромосомы с того момента, как в первичном бульоне образовалась первая живая клетка. Таким образом, у нас появились две сборочные фабрики для различных корабельных модулей. А еще почти даром досталась космическая ферма. Она оказалась заражена мутированной микрофлорой, и использовать по назначению было невозможно. А очисткой повторный запуск производственного цикла стоил просто конских денег. Сейчас эта фабрика ждала только меня с моим атрибутом, позволяющим уничтожить любую жизнь. Ничто другое, Даже дроиды с огнеметами не могли ничего с этими растениями сотворить. Удивительно, на что способ генетически модифицированная флора, в том числе существовать в условиях космического вакуума, выдерживать огонь огнеметных систем и выживать в сильно агрессивных химических средах. На самом деле неизвестная форма жизни просто закупорила все щели чем-то типа клея, который, засохнув, превратился в материал, похожий на кость, только устойчивый к внешним ударным воздействиям. Вообще, при желании, уничтожить можно было все что угодно. Достаточно пары залпов среднего линкора для того, чтобы эту станцию разнести на осколки, но вот только неизвестно, насколько далеко разлетятся споры неизвестного организма. Может, потом придется выжигать уже целые планеты. Еще была возможность использовать высокотемпературные лазеры таких линкоров, как Аварский Абаддон, или даже Палладин. Но тут опять же существовала опасность взрыва и разлета спор по всей системе. Поэтому, когда Сун Мин предложил забрать эту станцию просто так, то ему в качестве довеска бесплатно отдали две почти новые космические химические фабрики. Сейчас как раз шел процесс с передачи этих фабрик корпорации ВАС. Именно в процессе этой передачи выяснилось, что нас все-таки наали. Оказалось, что для функционирования этих станций требовались редкие ресурсы, которые не производились в Килави. А покупка этих материалов требовались такие суммы в кредитах, что производство становилось полностью невыгодным. Не знаю, что за коррупционные схемы проворачивались в экономическом аппарате короля, но эти станции развернули, а потом потихонечку списали. И вот теперь втюхали мне. Я посмотрел на Сун Мина и с тяжелым вздохом спросил: «И что нам с ними делать?» «Не переживая, Генма, развернем свой добывающий флот, и все у нас будет. Разведчики уже обнаружили несколько местечек в диком космосе, где есть все нам потребное, но придется обеспечить охрану и транспортировку. Но это фигня, нужно только время. Но зато за такую подставу я смог много чего стрясти с этих мудрых людей». Довольно осклабился Сун Мин: «Ты когда сможешь заняться очисткой станции? А то количество работников в твоих владениях все растет, и их надо кормить. Ты сам знаешь особенности организма псионов, нам нужна натуральная живая еда. Еще несколько дней отпуска у меня есть. Сегодня же вылечу и займусь. Скинь координаты». «Добро, уже скинул», — отчитался советник. Потом бывший император еще долго рассказывал мне, в какую грязь я вляпался, решив заняться производством. Теперь я понял, почему такие редкие модули, какие делал отец моего друга, оказались столь невостребованными. Очередные махинации с целью отжать производство на халяву. Чиновники королевства, пусть и осторожно, но не упускали момента использовать власть не по назначению. Как королевство вообще не развалилось при такой коррупции? Да кто его знает, но, думается мне, что, как и любой живой организм, государство приспособилось к такой жизни, и теперь коррупционный механизм – это не паразит, а смазка для узких и труднодоступных мест экономики. Когда по закону все дело упирается в тупик, а для знающих людей – это просто небольшая трудность, как, например, с той же зараженной станцией, хотя еще неизвестно, смогу ли я ее очистить. Вообще шантаж, подкуп, запугивание и просто прямой грабеж – это было нормой для содружества, потому что в глобальном ключе способствовало укреплению общей структуры всей агломерации, где выживали только чрезвычайно опасные одиночки, или же хорошо сплоченные, но при этом столь же опасные коллективы. Слабые хозяева, не желающие расставаться с предприятиями и прочим имуществом, становились добычей сильных, таким образом становясь удобрением для своей структуры. Да что уж говорить, что половина экономики была в нелегальном, теневом сегменте. Иначе существование большинства пиратских кланов было бы невозможно. Более того, у руля большинства таких преступных организаций стояли законтрактованные служащие крупных корпораций. С глубоким вздохом, под ехидным взглядом Сун Мина, я тоже понял, что и мне не избежать подобного, иначе буду слишком выделиться. С волками жить, горотом быть, иначе сожрут. Вот такой я, блин, магнат. Глава 4. Пациентов надо лечить, а микробов уничтожать. И, главное, не перепутать. 6 год 48 день Н.Э. Королевство Килавия, система Урир, зараженная космическая станция. Довольно унылое местечко, это самая система Урир. Как, впрочем, и 80% космических систем. Но это совсем уж мрачное. Может, все дело в ее звезде, небольшом красном карлике, что почти не давал света. Единственное, что примиряло с ее наличием в королевстве, так это три безжизненные каменистые планеты, оказавшиеся просто кладезем руд. Пусть и не очень ценных, зато их было много. Еще здесь были два газовых гиганта, среди которых находилось множество топливных заводов, снабжавшие топливом половину государства. Три пояса астероидов можно было бы не упоминать, но в них было просто дофига водяного и газового льда. Я подозреваю, что эти пояса раньше были обитаемыми планетами, но им не повезло, и предки постарались хорошо их разрушить. Вот в одном из этих астероидных поясов я и занимался поисками станции. Неплохая, кстати, станция была раньше, до того, как там поселилась какая-то космическая гадость, или это была утечка каких-то химикатов, потому что кто его знает, что бывшие хозяева туда добавляли для усиления роста растений. И, в общем-то, неважно, что именно хотели вырастить эти долбанные биоинженеры, но сейчас никто не желал даже трогать эту гадость. И появился он, ага, герой, волосы такие назад, и с гордой позой вознамерился произвести очистку станции. Откуда об этом узнала пресса, я вообще в душе не ёб знаю. Хотя стоп, знаю. Я почти наверняка знаю одну хитрую императорскую морду. Вот не уймется никак, любую возможность для пиара использует. А еще королевская канцелярия подсуетилась, узнав, что я иду на «вы». Они прислали мне цедулю о том, что если я в этом превозмогании одержу верх, то мне седло большое, ковер и телевизор, а нет, это из другой оперы. В общем, за миссию, в случае ее успеха, предлагали солидные, даже для меня, сотню миллионов кредитов. Хотя обычно, даже за самое сложное задание в гильдии наемников не предлагали больше 5-7 миллионов. И только увидев станцию, я понял почему. Она вся была покрыта, как волосами, странными шевелящимися, ну не знаю, наверное, тентаклями. Ага, зелеными и толщиной в несколько десятков метров, при длине более километра. И вот в этих тентаклях были зажаты два тяжелых крейсера и одно исследовательское судно. Причем суда не принадлежали к ВКС Килави. Судя по всему, это кто-то из центральных миров пожаловал. И вообще, станция была уже почти полностью поглощена некой странной массой, похожей на грубую ороговевшую кожу. Но, ввиду отсутствия сигнатур живых существ на борту всех кораблей, можно было подумать, что их всех съели. Или, что еще более вероятно, пустили на полезный компост. По поводу кораблей ничего не было сказано, поэтому если что, то они хорошо будут смотреться на орбите моего планетоида. А вообще станция довольно крупная, и, судя по всему, ранее обеспечивала как бы не половину всех шахтеров и производственников в системе продуктами питания. По данным отчетов, ту выращивали какие-то водоросли, типа хлореллы, а потом откармливали на мясо какие-то формы жизни, которые были секретом фирмы. Но мясо при этом было довольно натуральным и пользовалось спросом. Правда, только у неизбалованных деликатесами шахтеров. И вот теперь мне предстоит узнать, что же такого там наизобретали доморощенные криворукие биоинженеры. Надо ли говорить, что прилетели мы на моем родовом линейном крейсере Саха. Сейчас он только внешне выглядел, как побитый временем и людьми ветеран. А да, эти брутальные следы попадания снарядов и высокотемпературных лазеров. Хотелось бы сказать, что они выглядели как боевые шрамы, но нет. Эти шрамы были, по большей части, нанесены искусственно, и им больше подходило сравнение с татуировками. Если бы какой-то линкор вздумал сейчас на него напасть, то был бы сильно удивлен. Я бы даже сказал, что смертельно удивлен. Мой крейсер сейчас даже превосходил по своим показателям тяжелый улучшенный линейный крейсер управления флотом Слипнир-4, который был создан на базе Харрикейна. Уровень защиты, боевой мощи, скорости и комфорта – просто запредельный. Естественно, что на Сахе близко к станции я не полетел, да и народу с собой тоже никого с собой не взял, хотя у меня были несколько бойцов золотого ранга с весьма мощно развитыми атрибутами. Почему так? Да тут все просто. Пусть мой линейный крейсер и был более скоростной, чем его одноклассники, но инерцию массы никто не отменял, поэтому с маневренностью у него был большой напряг. Да и вообще, глядя на пленные корабли, я четко понимал, что даже на линкоре я тут не прорвусь, а брать людей с собой, значит намного ослабить свою боевую мощь, так как придется часть ее тратить на защиту соратников. Тогда как сам я вполне могу свалить из любой задницы, используя атрибут пространства. Это раньше я мог использовать его как способ быстро приблизиться к противнику. Теперь же, с ростом личной силы, я могу перемещаться такими вот короткими порталами на расстоянии до сотни метров. К сожалению, В космос на так не телепортируешься, потому, что стенка станции намного толще той самой сотни метров, но от другой опасности убежать смогу. Для своего эпичного одиночного полета я выбрал обычный инженерный бот. Во-первых, у него вполне приличная скорость, замечательная маневренность и полный набор инструментов, чтобы проникнуть на любой технический объект, по крайней мере в Содружестве. И вы же не думаете, что это обычный бот. Тут я поступил точно так же, как и со всей своей личной техникой, то есть оставил внешность самого простого местного изделия, а внутри модифицировал все по стандарту Джори. Не сам, конечно, для этого у меня была целая куча миньонов, которым просто не терпелось что-нибудь собрать и улучшить. Тратить их энергию на то, чтобы делать пусть и улучшенные, но больно уж сильно технологически отсталые местные изделия, было очень расточительно. К сожалению, пока выхода не было, не готов был я сражаться со всем Содружеством. Вот и приходилось удовлетворять их стремления заданиями по модификации моих личных кораблей и устройств. И вообще все мысли прочь, сейчас бот, повинуясь даже не движением рук, а мысленным командам, как шустрая блоха уворачивался от могучих зеленых щупалец. Не хочется быть нанизанным на эту штуку. Подобная смерть никогда не была пределом моих желаний. К счастью, противостояние длилось недолго. Но тут встала другая проблема, а именно, как проникнуть внутрь. Ведь все доступные входы и щели, типа ворот ангара и люков технических тоннелей, были залеплены твердой роговевшей массой, и что-то мне не хотелось узнавать, что будет, если я пощупаю ее с поим портативным плазменным резаком. Точнее, он не совсем плазменным, но сильно похож. Там некое поле, собранное в короткий узкий пучок, буквально дезинтегрировало материю, разделяя ее на фрагменты. Сразу встает вопрос, а почему подобное чудо не поставить на корабль в виде пушки? И на этот вопрос тоже есть ответ, слишком короткое расстояние действия. А вторым фактором является чрезвычайная прожорливость этого устройства. Вот и приспособили местные умельцы одно из ультимативных физических проявлений в качестве простого резака, с питанием от кабеля, идущего от корабельного реактора. У меня получилось использовать для подзарядки батареи резака псионическую энергию, поэтому только в моих руках он был именно что портативным, но при этом жрал ее как не в себя. Для меня или кого-то типа Сунмина не критично, но, например, воина золотого ранга, хватит всего на 30 минут работы. Но все это лирика, тем же самым резаком прорезать роговевший слой я не рискнул, так мне достаточно было всего одного прикосновения к поверхности зеленой тентакли, к которой прикрепился мой бот. Я сразу понял, что выпить жизнь из этого существа просто так не получится. Во-первых, ее очень много, это все равно, что попытаться выпить море одним глотком. А, во-вторых, у этого существа был источник его силы, и мне очень хотелось до него добраться. Точнее, у меня просто не было выбора, ибо убить тварь, не разрушив источник, не получится. Резать я решил, как при проникновении на мою первую ретрансляторную станцию, нетронутую существом стену станции. Это было не столько захватывающе, как муторно и долго. Все же прорезать вручную больше сотни метров броневого композита и металлокерамической обшивки, это не так уж и просто. На все это дело мне понадобилось больше 3 стандартных суток непрерывной работы. Одно утешает, в рокоте было весьма комфортно и просторно, чтобы не сойти с ума в темной холодной кишке прорезаемого прохода. Тем более, что вход за собой я герметизировал, чтобы не провоцировать моего гостеприимного хозяина избавиться от такого мелкого паразита, как я. Кстати, когда я, наконец, выбрался в какой-то темный коридор, выяснилось, что хоть атмосфера и сохранилась, но ядовитый кислотный туман, расстилающийся внутри станции, моментально разъедал незащищенные фрагменты обшивки. Только в этот момент я понял, для чего конструкторы Джори покрыли этот могучий скафандр тонким слоем полимерного покрытия, а стены станции точно так же были закрыты хорошим таким слоем сверхпрочного хитина. И разрушив его, я спровоцировал разрушение корпуса станции, а еще станция, наконец, узнала обо мне, и все-таки увидел, что из себя представляет ее защитный механизм. Так сказать, лейкоциты, только размером больше 3 метров, и высотой около 1,5. Внешность этих тварей была схожа с треугольными тараканами. Хотя вру, ни на что они были не похожи. Они были как странная хитиновая, шипастая, с множеством конечностей и клешней хрень. Настолько отвратительная, что пальцы сами нажимали на гашетку шестиствольного плазмогана. К счастью, никакой защиты для тварей внутри станции от высокотемпературных проявлений предусмотрено не было. Я сразу вспомнил зачистку подземелий Конфринка. Эх, славное было времечко. Аж слезу прошибает от ностальгии. Однако сразу стало понятно, что всю 30-километровую станцию я задолбаюсь в один смычок зачищать. У меня и расходники к плазмогану скоро закончатся. Патронами эти сложные, но при этом компактные устройства назвать нельзя по определению. Я их называю картриджами. Картриджи содержат особый газ. Этот газ, попадая в рабочую камеру устройства для стрельбы, конденсируется там, после чего из ствола вылетает облако высокоэнергичных заряженных частиц, являющихся первой стадией для образования плазмы. Данные частицы не очень стабильны, что приводит к тому, что выстрел из бластера становится видим невооруженному глазу. При этом, когда объем частиц достаточно высокий, то он обладает собственным электромагнитным полем, удерживающим форму. При контакте с материей достаточно высокой плотности, частицы теряют свою стабильность и начинают быстро распадаться, приводя к горячему, яркому и порой громкому взрыву. Различные состояния энергии приводят к разным результатам, они могут оглушать, наносить ожоги или разрываться, что зависит от настроек оружия и самой цели. Если же выстрел из бластера не находит свою цель, то просто рассеивается, превращаясь во вспышку света. Выглядит это до одури красиво, а при попадании в тех самых уродцев, еще и до более эффективно. По крайней мере через 30 минут боя все стены, пол и потолок были покрыты разноцветными слизистыми ошметками, кусочками панциря и кусками обшивки от попавших под выстрел стен. Грузоподъемность у меня большая, и, по расчетам, еще часа на три боя меня хвати, а потом придется прорубаться монокристаллическим клинками. Да-да, теми самыми, которые я отобрал у Ири. Прекрасные монокристаллические клинки производства Джори. Ей они все равно не нужны, а мне могут пригодиться. Хотя в клешне у Рокота эти клинки смотрелись как маленькие ножики. К сожалению, сам я пока такие делать не могу, банально нет такой технологии. Насколько мне известно, даже сами предки производили их, не сказать чтобы на потоке. Складывалось впечатление, что особым образом обученные разумные как-то их формируют или выращивают, но, к сожалению, давно утеряна информация как. Поэтому пользуемся тем, что есть. Единственное, чего мне можно не опасаться, так это того, что кончатся силы. Энергия жизни от убитых страшилищ текла ко мне полноценной рекой. Я всасывал ее как пылесос, но все еще не мог достичь того уровня просветления, когда я лишал жизни все, что оказывалось в зоне досягаемости. Я вспомнил тот эпизод со сплошной атакой монстров в подземельях, но почему-то мне постоянно не хватало какой-то мелочи, передо мной и состоянием просветления постоянно стояла какая-то тонкая стенка, которую я все никак не мог проломить. Вот и сейчас, я с упоением убивал этих марионеток ставшей разумной станции, но при этом, пусть энергия выделившаяся после их смерти легко мной усваивалась, я опять оказался не в силах продвинуться дальше, и это бесило. Но в данном случае бешенство было контрпродуктивным состоянием, поэтому я неимоверным усилием воли снова придал своему настроению бесшабашно-кровожадный оттенок, и продолжил крушить монстров, постепенно продвигаясь к источнику жизненной силы станции. Зачистить всю станцию я даже не мечтал, уж больно велика. И так я почти вязнул в огромном количестве биоматериала, которым оказались буквально забиты все коридоры на моем пути. Становилось понятно, куда делся персонал станции, все те солдаты, что пытались зачистить эту космическую ферму, а также огромные кучи биологических компонентов вместе с готовой продукцией. Все ушло в качестве строительного материала. Также в качестве такого материала ушли частично растворенные полимеры внутренней обшивки и множество металлических предметов. Удивительная способность к интеграции ресурсов. Учитывая, что получившееся живое существо все еще продолжало мутировать и изменяться, оно начало меня интересовать все больше и больше. И была только одна мысль. Хорошо, что я успел первым. Как оказалось, никаких спор тут не было, по крайней мере пока. Поэтому тот, кто первый исследует этот феномен, тот окажется в самом большом плюс. А учитывая мой витальный атрибут и способность, пусть и в небольших пределах, менять свойства живой ткани, то получу я от этого боя больше всех. Вскоре эпичная битва превратилась в тупой гринд, когда однообразные в своем уродстве биоконструкты поступали в стабильном количестве, и в таком же количестве умирали. На монитор перед собой я вызвал расширенную справку о станции и начал не спеша просматривать ее. И вскоре я понял, что эти монстры всего лишь видоизмененные мясные личинки, которые и были источником того самого натурального мяса, которым славился этот тип космических ферм. А вы думали, тут свиней разводят? Да как бы не так, генетическая модификация на людях плохо работает, по крайней мере с учетом технологий содружества и даже аграфов. А вот на таких личинок их вполне хватает. Берешь любую растительную биомассу, которая при своем развитии потребляет углекислоту из атмосферы станции, например, те же одноклеточные водоросли, похожие на хлореллу, затем эти водоросли скармливают личинкам, которые, потребляя биомассу, выделяют питательный субстрат для водорослей и растут. Получается замкнутый цикл, который требует лишь воды, газовой смеси для заправки специальных чанов, в которых зреет биомасса, и топливных стержней для реактора. А на выходе получаем замороженные стейки и пищевые картриджи средней ценовой категории. Мне все больше и больше нравилась эта технология. По крайней мере, своих людей, которых становилось все больше и больше, я смогу обеспечить высококачественным белком. Тем более, что я смогу даже улучшить свойства этих мясных личинок. К сожалению, обдумывать свои дальнейшие шаги у меня получалось все хуже и хуже. Ведь по мере приближения к мыслительному и энергетическому центру станции, сопротивление становилось все сильнее и сильнее. Станция все же была живая, и ей было страшно. Она сопротивлялась своему уничтожению. И у меня все больше и больше складывалось впечатление, что эта станция обладала псионическими способностями. Пока, правда, не развитыми. Очень вовремя я тут появился, ведь еще полгода-год, и справиться с ней даже мне было бы трудно. Когда мне оставалось пройти до источника жизненной энергии каких-то жалких 3-4 километра, случилось две вещи, и как водится, обе плохие. Сначала я вышел в огромный зал, площадью в несколько квадратных километров и несколько километров в высоту. Зал разделялся на многочисленные ярусы, в которых, скорее всего, раньше и размножались те самые личинки, после чего специальные роботизированные устройства их сортировали, кормили, перемещали с разными целями, и в конце концов они же личинок и перерабатывали во всякое. Теперь помимо того, что личинки здесь в специальных коконах преобразовывались в свою, так сказать, боевую форму, еще и роботов станция умудрилась взять под контроль. И вот это вообще не укладывалось в голове. Ускладывалось впечатление, что эти роботы тоже живые. Как это получилось, я вообще не понимал. И да, вторая плохая новость, у меня сдох плазмоган. Банально закончились газовые картриджи. Это вообще довольно напряжно, когда ты стоишь один, посреди бескрайнего количества монстров. Они смотрят на тебя смотрят роботы-фермеры, в манипуляторах которых вполне себе ощутимые заточенные стальные балки и плазменные резаки, что использовались в ремонтных работах. Очко неожиданно сделало жим-жим. Ведь если такая масса навалится, то никакая псионика мне не поможет. И навороченная броня Джори тоже не поможет. Она ведь даже не боевая, она, на минуточку, инженерная. Я медленно перекинул свою коллекционную стрелялку за спину, зафиксировав ее в специальных магнитных креплениях, и также медленно вытянул из специального контейнера свои мечи. Не знаю, наверное, если бы жуки и роботы могли смеяться, они бы заржали как сумасшедшие. Ну да, крутые раритетные мечи выглядели в руках Рокота как зубочистки. Выход был почти рядом, метрах в 500, но вот только добраться до него было крайне проблематично, потому что все поле передо мной было покрыто сплошным шевелящимся хитиновым ковром, и этот ковер довольно шустро двигался все ближе и ближе ко мне. К сожалению, даже такая ситуация не была, по мнению моего подсознания, безвыходной, из-за чего стенка в моем сознании оставалась целой, и в режим всеубивающего монстра я никак не входил. Поэтому сделал то, что давно планировал, но все никак не мог применить. Не было такой необходимости. Я открыл портал и перенесся на сотню метров вперед и немного выше. Это было необычное ощущение, особенно резкий отток энергии. Все же Рокот, это не маленькая штука. Вышел я из телепорта немного выше шевелящейся массы. Эффект был подобен гигантской мухобойке. Несколько насекомышей было расплющено буквально в кровавую пасту. Несколько тонн металла и броневого композита, это очень серьезно. Несколько секунд, и энергия снова на максимуме. Только сейчас я оценил, каково это, быть неисчерпаемой батарейкой. И если на Фелиции многие высокоуровневые практики долго думали, куда еще можно сливать энергию, кроме бездонного хранилища конфринка, то у меня таких проблем не было. Сначала я делился силой со своими акалитами-последователями, а сейчас я сам себе напоминал огромную стальную блоху. Сам главным сейчас было не впилиться в какую-нибудь потолочную балку, или не открыть телепорт посреди толпы насекомых. Я попытался твари монокристаллическим мечем, но это оказалось бесполезно, так как нервный управляющий узел находился почти в самом центре бронированного тела. На то, чтобы его разрушить, требовалось десяток секунд, потому что длины клинка не хватало для того, чтобы его пробить с одного удара. Поэтому я, если и использовал их, то только для того, чтобы пробить себе путь в самых крайних обстоятельствах. Труднее всего было перемещаться в коридорах, забитых личинками. Станция догадалась, куда я иду, и буквально забивала проходы своими мясными щитами. И даже напора моего верного рокота не хватало для того, чтобы продавить эту шевелящуюся массу. Тогда приходилось делать несколько прыжков назад и искать обходные пути, использовать непрямые ходы для перемещения, например, технические тоннели и лифтовые шахты. Я мог только похвалить себя за то, что не взял с собой своих людей. Не представляю, как бы я их защищал в такой ситуации. А еще я себя ругал за то, что не выбрал путь тихого проникновения. Сейчас все было намного проще. Нет, надо было пушку прогулять, пострелять захотелось, пострелял, блин. Вы даже не представляете, как тяжело пробираться в рокоте по лифтовой шахте. Скафандр гудел и жаловался от непривычной нагрузки, но выхода не было, дело само себя не сделает. До цели я добирался более полутора стандартных суток, и это всего лишь 3 километра. Ага, если по прямой, но из-за моих петляний вышло почти 20, и все по закоулкам и техническим нишам. И да, тварь пряталась в центральном диспетчерском модуле. Проход, к которому был перекрыт более чем 100-метровым, по моим ощущениям, хитиновым барьером. Можно было бы его прорезать моим плазменным резаком, но тогда тут моментально будет не протолкнуться от защитников. И все мои манипуляции по скрытному проникновению, энда, на 5-тонном монстре, пошли бы на смарку. Утешало только то, что все же разум получившегося мутанта был еще не слишком сильно развит, и монстр не догадался покрыть хитином несущий каркас станции. И именно через этот каркас я и прорезал себе ход, еще сутки в минусе. Оставалось только надеяться, что до конца отпуска я все же успею. В диспетчерскую я буквально выпал с потолка, прямо с куском потолка. И то, что я увидел, меня настолько поразило, я что замер на несколько секунд, не в силах оторваться от открывшегося зрелища. Достаточно сказать, что все немаленькое помещение модуля, а это около 500 квадратных метров, поменьше чем у Джори, было покрыто светящимся нечто. Это вроде шкуры и не шкуры, слизи и не слизи, но выглядело это и отвратительно, и прекрасно одновременно. В самом центре помещения, как раз на месте главного эскина, находился гигантский кокон, высотой как бы не в 10 метров, а вокруг этого кокона находились 12 коконов поменьше, метров по 6, навскидку. И никакой охраны, только небольшие насекомые, похожие на скалопендр, носились туда-сюда, не обращая на меня никакого внимания. Видимо, их функция заключалась в обслуживании коконов. В центральном коконе чувствовалась огромная концентрация жизненной силы, а вот в 12 маленьких, она тоже была, но очень сильно поменьше. К сожалению, времени на исследование у меня не было, и принялся своими мечами прорезать жесткую, но в то же время достаточно упругую кожуру этого непонятного образования. Толщина стенки оказалась небольшой, но не это главное. Когда я оказался внутри кокона, по мозгам ударил невероятной силы псионический вопль, настолько мощный, что даже я на несколько секунд отключился, а потом меня просто феноменально вштырило от целого океана жизненной силы, вливающейся в мое средоточие. Это было прекрасно, невероятно прекрасно, как сильнейший оргазм, но оргазм на грани боли, боли от расширяющихся и рвущихся энергетических каналов. Оказывается, это был предсмертный вопль невероятно могучего существа.